Глава 11. Ведьмачья работа. Вечер прошел без происшествий. Тренировку у Александра до полуночи, после чего я попросту отключился. С утра я проснулся на удивление бодрым. Кажется, я начинал привыкать к распорядку. Быстро привел себя в порядок и спустился к завтраку. После него мы с Денисом направились на задний двор. Утренняя тренировка прошла штатно. Я не щадил себя, отмечая, что мышцы стали крепче, а движения стремительнее. Уставал я не так быстро, как раньше, хотя все же иногда сил оставалось лишь для того, чтобы добраться до душа. В этот раз я ушел с площадки относительно бодрым. Сел в плетеное кресло на веранде. Стер выступивший на лбу испарину и взял кружку с отваром, которую заботливо наполнил дворецкий. «Вы показываете отличные результаты», — с одобрением отметил Федор. «Я беспокоюсь только о том, достаточно ли вы тратите времени для сна». «Мне всегда хватало около 6 часов, чтобы отдохнуть», — я пожал плечами. «Спасибо за заботу». Старик смущенно улыбнулся. «Сегодня привезли часть вашего гардероба», — сообщил он. «Мне больше не придется носить вещи братца», — осведомился я. «Не хочу жаловаться, но я немного шире в плечах. И куртки меня особенно жмут. Хорошо, хоть обувь у нас одного размера». «К сожалению, привезли лишь базовые вещи», — Федор долил в кружку отвар. «Те, которые можно носить ежедневно. Ничего для выхода в свет». «Это печально», — я сумел спрятать усмешку и зажмурился от яркого солнца, выглянувшего из-за деревьев. «Как насчет прогулки в город?» — спросил Денис, вышедший из дома. Я поднял голову и удивленно посмотрел на братца. «Прогулки?» — Морозов кивнул. «Ну да, смотаемся в город, покажу тебе местные достопримечательности. Только захвати с собой оружие», — посоветовал братец. Я остановился, почуяв в обещанной небольшой прогулке подвох. «В городе будет работа?» «Почти», — уклончиво ответил князь. Я пожал плечами. Поднялся в комнату, привел себя в порядок, надел новую рубашку, а также костюм с гербом семьи на груди. Его мне приготовили заранее, как обычно выложив на застеленную кровать. Удобно, что не говори. Забрал из шкафа клинок и обрез. Смотал и повесил на пояс тонкую цепь, прицепив ее к ремню. Глубоко вздохнул, прогоняя мандраж, возникший перед первой работой, и вышел за дверь. Денис и Лили уже ждали меня в гостиной. За плечом братца красовалась рукоять огромного рунического меча, а на поясе висели пистолеты. Смотрелся он на редкость внушительно. «Готов?» — уточнил Денис. И, дождавшись утвердительного кивка, произнес. «Поехали?» «И она с нами?» — спросил я, указывая на Лилию. Та довольно улыбнулась. Я невольно залюбовался ее фигурой, облаченной в узкий брючный костюм темно-синего цвета, который очень шел ей. Белый шарфик на шее был завязан в пышный бант, который девушка демонстративно поправила и язвительно сообщила. «Боюсь, без меня новоприобретенный потомок рода Морозовых обязательно опозорит семью». Я открыл было рот, чтобы ответить на колкость, но в последний момент передумал. «Сочтемся при случае». Лилия ждала от меня реплики и, кажется, даже осталась разочарованной моим молчанием. Машина уже стояла у крыльца. У задней двери дежурил мужчина в униформе водителя. И едва мы спустились, он услужливо открыл заднюю дверь. Лилия села на переднее сиденье, не дождавшись, когда ее распахнут. Мы же сгрузили снаряжение в просторный багажник и заняли места сзади. Машина тронулась и выехала с территории. Водянова не стала пристегиваться, сбросила обувь и забралась на сиденье с ногами. Она принялась искать в мониторе нужную ей радиостанцию. Кажется, что водитель это не особенно удивило. Да и Денис отнесся к поведению девушки совершенно спокойно. Он только уточнил, не желает ли мадам-секретарь увеличить громкость. Лили кивнула и позволила нам насладиться музыкой, которую выбрала. Я поймал ее хитрый взгляд в зеркале заднего вида, но отвернулся, не желая вступать в перепалку. Денис, подбадривая, толкнул меня локтем в бок. «Не беспокойся, тебе понравится сегодняшняя работа». Город меня впечатлил. Мощенные темным, почти черным камнем улицы, невысокие 3- и 4-этажные дома спальных районов вытянулись ровными рядами вдоль реки. А на другой ее стороне высились торговые и деловые центры, крыши которых были видны даже с окраин города. Но больше всего впечатлял собор Святого Михаила, крест которого возвышался даже над деловыми центрами. Машина въехала на торговую сторону, водитель вырулил на парковку одного из деловых центров и занял свободное место. «В этом здании завелся упырь?» — удивленно спросил я, едва мы вышли из машины. «Тогда почему отсюда не эвакуировали людей?» Лилия хихикнула. «О, княжич, уверяю вас, сегодня упырей в этом здании будет достаточно». Она хотела было еще что-то добавить, но осеклась под грозным взглядом Дениса. Братец вытащил из багажника ножны с мечом, закрепил их за спиной. Я тоже забрал оружие, и мы неспешно направились к входу в здание. Лилия шла первой, цокая каблучками. «Седьмой этаж», — бросил старший Морозов охраннику, который тут же поклонился и пропустил нас. Мы прошли в холл, где остановились у лифта. «Так в чем будет заключаться наша работа?» — поинтересовался я, понимая, что приехали мы сюда не на охоту. «Ходите улыбаться», — с мрачной ухмылкой ответил брат. Створки лифта открылись, и мы вошли в кабину. Денис нажал на кнопку нужного этажа и продолжил. «И фотографироваться. Постарайся понравиться людям. Считай, это обратная сторона работы ведьмака». Створки лифта закрылись, и кабина поползла на нужный этаж. У входа в зал дежурили двое мужчин в белых рясах синода. «Опаздывайте, Морозовы!» — недовольно поджал губы один из служителей, протягивая нам большие бейджики на длинных синих лентах. «Тренировки княжича занимают много времени», — буркнул Денис, надевая бейдж. Второй протянул мне. На белой табличке было выведено «Михаил Морозов, темный ведьмак». Я вопросительно посмотрел на брата и получил подтверждение. «Ты тоже должен нацепить эту штуку». Затем он толкнул дверь, ведущую в зал. Мы оказались в огромном, заполненном людьми помещении. Они ходили от стенда к стенду, фотографировались на фоне ярких плакатов и баннеров. А от стендов посетителей завлекали красивые косплеерши, на которых был минимум одежды. В этом гуле и гомоне на нас никто не обратил никакого внимания. Я прошел за Денисом через скопление людей и остановился у стенда с надписью «Семья Морозовых». «Добро пожаловать на автограф и фотосессию», — пояснил происходящий Денис. «Раз в месяц Синод проводит подобные мероприятия для раскрутки ведьмачьих школ. Как будто они и без того не популярны. И участие всех ведьмаков на них строго обязательны. Но не бойся, наша семья не сильно раскручена, поэтому наше присутствие здесь чисто символическое». «Фестиваль небольшой», — добавила Лилия с довольной улыбкой. «Самые крупные проводятся дважды в год — на Купалу и Самайн. Осенний в прошлом году с трудом влез в 5 павильонов, из которых ведьмакам был выделен только один. Как видишь, в этом мире достаточно звезд, кроме борцов с чудищами». Я ошарашенно кивал, чем изрядно повеселил брата. «Просто будь приятным ведьмаком». «Ладно, мальчики, я пойду прогуляться, узнаю последние новости и пообщаюсь с нужными людьми». Девушка показала рукой куда-то в сторону и растворилась в толпе, оставив нас одних. Я осмотрелся. И, судя по длинным очередям, особой популярностью у детей и подростков пользовались Воронцовы и Пожарские. Сувенирная продукция с их стендов разлеталась. А баннеры сообщали, что скоро семьи анонсируют новые фильмы про ведьмачью работу. Также у Пожарских и Воронцовых рекламировались книги, комиксы и даже игры. Интересно, как они смогли добиться такой популярности? «Вы Михаил Морозов?» Девичий голос оторвал меня от наблюдения, и я обернулся. Рядом со мной стояли две девочки лет 16. Они были облачены в черные мантии, а на головах красовались остроконечные шляпы. В руках ведьмы держали метлы. «Да», — ответил я. Девочки переглянулись и довольно улыбнулись. «Вы действительно темный ведьмак», — робко уточнила одна, и я снова кивнул. «Ух ты!» — радостно затараторили ведьмы. «Первый темный ведьмак за последние 50 лет. Мы подписаны на вас, можно с вами сфотографироваться». Я радушно улыбнулся, приглашающий произнес. «Конечно». Девочки встали рядом со мной, и одна сделала автофото на телефон с вытянутой руки. «А можно еще фото?» — с надеждой попросила та, что посмелее, и с затаенной надеждой добавила. «С оружием». Скорее всего, она ждала отказа, но я снова кивнул. «Само собой». Достал обрез, театрально вскинул его на плечо, и девочка сделала еще один снимок. «И еще. Можно?» — вдохновенно попросила ведьмочка. Я состроил злое лицо и прицелился в кадр. «Прекрасно. Огромное спасибо». И довольные девочки побежали дальше, до меня донеслось. «Метка. Темный ведьмак. Ну, круто. А ты еще говорил, до чего мы туда пойдем?» Я довольно фыркнул, а затем нахмурился, вспомнив про то, что они на меня подписаны. И решил уточнить, обратившись к Денису. «Они подписаны на меня? Но где? У меня ведь нет аккаунтов». Братец в ответ только усмехнулся. «О, тебе так кажется. Проверь телефон». Я вытащил из кармана аппарат, который вчера подарила мне Лилия. За предыдущие сутки попользоваться им мне так и не довелось. Я всего лишь глянул настройки и оценил интерфейс. Звонить мне было некому, а смотреть видео в интернете можно было из телевизора. Разблокировал аппарат, принялся изучать закачанные приложения. Нужная иконка с логотипом соцсети вместе и правда оказалась на экране. Я нажал на нее. Так и есть. Профиль с моим изображением, несколько непрочитанных сообщений. Пара сотен подписчиков. В профиле была пара снимков с тренировок, под каждым из которых стояли сердечки и несколько комментариев. А в ленте уже было загружено фото девочек с метками Морозов и Темный Ведьмак. Я улыбнулся и поставил под снимками сердечки. А кто загрузил фото в профиль, поинтересовался я, убирая телефон в карман. «Догадайся», — хитро сощурился Денис. Я вздохнул. «Лилия, больше некому. Хорошо, что она не пробралась в мою комнату вечером и не сделала несколько фото только для взрослых». «Не думаю, что Лилия получила бы за такие фото много денег», — спокойно ответил Денис. «Все же ты не очень популярен». «Я только рот от удивления открыл. Такой контент пользуется спросом? Их делают аристократы?» «Нет, в достойных семьях такое не принято», — спокойно пояснил брат. «А вот мимики-косплееры делают такие снимки. Для этого существуют специальные сервисы». «И много зарабатывают на таком контенте?» «Если подражать получается хорошо, то за пару месяцев можно купить жилплощадь в столице. Так что спрос на обнаженные фото очень высок. Впрочем, на видео тоже». «И Синод не прикроет эту лавочку?» Денис посмотрел на меня, словно я совсем выжил из ума и спрашиваю глупости, которые очевидны даже ребенку. Официально Синод все это порицает и призывает к нравственности. А не официально? Это неплохая дополнительная и бесплатная реклама. К тому же я думаю, что множество студий платит Синоду и жандармам долю, чтобы их не трогали. Разговор прервал паренек, который подошел, чтобы сфотографироваться. А после того, как он убежал к стенду пожарских, я решил к разговору не возвращаться. Но про себя отметил, что сайт найти не помешает. Исключительно в ознакомительных целях. Денис не соврал, фанатов у семьи Морозовых было немного. За час к нашему стенду подошло с десяток человек, самому старшему из которых было лет 25. Некоторые хотели фотографию с обоими братьями. Другие же просили сделать снимок только со мной. И я усердно повторял то, что видел у соседних стендов. То есть я позировал с клинком и обрезом, делал устрашающий вид, словно смотрел на невидимых монстров. Это привело в восторг девчушек, которым я вручил значки со львом на зеленом фоне. «И до скольких нам здесь торчать?» — спросил я у Дениса, когда очередная фанатка отошла от стенда, на ходу заливая фото с метками в сеть. Старший Морозов посмотрел на часы. «До 4:00. «Когда схожу перекусить?» — я указал в сторону зоны с едой. И, дождавшись кивка братца, протянул к нему руку и жалостным голосом законючил. «Дядь, дай напокушать». Но князю, видимо, было неведомо сострадание. Он лишь посмотрел на протянутую ладонь и усмехнулся. «Мальчик, я по пятницам не подаю. Иди своей дорогой». «А покушать?» — уточнил я. «Журналистов и участников фестиваля кормят бесплатно», — снисходительно пояснил Морозов и указал на мой бейдж. «Синод щедр». «С этим сложно спорить», — согласился я и потопал к месту назначения. Выбор блюд на фестивале был и правда очень большим. Здесь была и изба, меню которой состояло из оладий и блинов с различными начинками. И лисичка-сестричка, которая готовила блюда только из курицы, в каком-то соусе из трав и специй. Даже лапти с кашами и борщом. Были здесь и несколько заведений, которые, по-видимому, принадлежали семьям ведьмаков. Например, на логотипе богатырей красовался мужчина с гербом семьи Воронцовых. А на логотипе лукоморья была изображена весьма милая девушка с гербом пожарских. Она довольно улыбалась и поднимала большой палец. А под фото было написано «Пожарские одобряют». К ведьмачьим ресторанам выстроились большие очереди, так что попробовать кухню семей конкурентов я решил чуть позже. «Не советую», — послышался за спиной тихий девичий голос. «Так себе еда». Я обернулся. В метре от меня стояла красивая девушка. Большие голубые глаза, светлые волосы, собраны в два хвоста. На собеседнице была белая блузка с гербом Шереметьевых и черная юбка на ладонь выше колена. А на поясе незнакомки были закреплены два пистолета. «Алина Шереметьева», — гласила надпись на ее бейджике. «Кафетерии семей — просто разрекламированное место для школьников», — пояснила Шереметьева и доверительно добавила. «А вот еда там не очень». «Очередь говорит об обратном», — ответил я и указал на вереницы людей, которые велись к кассам. Девушка улыбнулась. Семьи приурочили открытие как раз к фестивалю. А за пару месяцев до этого рекламные отделы семей начали большую кампанию в сети, на видеохостингах и по телевидению. Вот результат. «Ого, выходит, у самых известных семей есть целые рекламные отделы», — Интересно. А вы откуда знаете, что еда не самого лучшего качества, раз открытие было только сегодня, уточнил я. Девушка пожала плечами и легко сказала. Принимала участие в одной из тестовых групп. И можно на «ты», если ты не против. «Алина, можно фото?» — послышался голос за спиной. Шереметьево вымученно вздохнула, но, поворачиваясь, нацепила на лицо широкую улыбку. Она сделала девичье лицо невероятно привлекательным. Я заметил ямочки на ее щеках. «Конечно!» К Шереметьевой подошла парочка. И только сейчас они заметили мой бейдж. «Ух ты!» — восхищенно произнесла девушка. «Темный ведьмак! Супер!» «Мы можем сфотографироваться с вами вдвоем», — предложила Алина, стрельнув на меня глазами. Парень и девушка смутились, а затем мальчишка поспешно ответил. «Да, конечно». Шереметьева сняла с пояса пистолет и подошла ко мне. Положила руку мне на плечо, встала вплотную, прижавшись ко мне. Я догадался вынуть обрез, а потом и нагловато обнял княжну за талию. Та вспыхнула, но не отодвинулась и даже не вздрогнула. Фанаты поспешно присели перед нами. Девушка сделала автофото и тотчас вскочила на ноги, чтобы оценить снимок. «Спасибо!» — в один голос произнесли ребята и растворились в скоплении людей. Алина отступила от меня на пару шагов. Вернула оружие на место, поправила ремень и ткань юбочки. И именно таким движением это обычно делала Лилия, когда хотела привлечь внимание к своим стройным ногам. Именно потому я стойко выдержал испытание и не отвел взор от лица княжны. Кажется, этим удивил свою новую знакомую. «Темный ведьмак», глядя на меня, задумчиво протянула Шереметьева. «Я думал, это байки и рекламный ход». «Нет», — покачал я головой, — «Барова действительно выбрала меня». «Она и впрямь такая красивая, как они говорят». «Пожалуй», — я усмехнулся и, заметив любопытство в голубых глазах, добавил. «Только слишком мрачная». «Не в твоем вкусе?» — хитро уточнила девушка. «Такая женщина, как Барова, не может быть не по вкусу. Она другая», — осторожно подбирая слова, ответил я. Не хватало еще ляпнуть что-то недостойное в адрес Анны. С добрых людей станется донести до опасной женщины, что я говорю о ней плохо. «Выходит, ты четвертый темный ведьмак в истории и единственный из ныне живущих», — восхищенно продолжила Алина, словно не заметив моей хитрости. «Морозовым повезло». Я только пожал плечами и проворчал. Особого везения не заметил. «Не хочешь выпить кофе?» — внезапно спросила Шереметьева и кивнула в сторону избы. «Или у тебя договор с определенной сетью ресторанов?» «У меня нет соглашений. Я сам по себе». «Здорово!» — девушка пошла к прилавку, я засмотрелся на нее, пользуясь, что княжна не видит моего интереса. Мне понравилась ее походка и то, как юбочка подчеркивала ее аппетитные ягодицы. Мы подошли к свободной кассе. Продавец встрепенулся, когда Алина обратилась к нему. «Чего желаете?» — с готовностью отозвался он. «Есть блинчики с вишней, яблоком?» «С сыром и зеленым луком, а также с красной рыбой», — попросила Шереметьева, — «по две порции». Она посмотрела на меня и добавила. «И сливочный соус». От того, как она это произнесла, мне стало жарко. Кажется, девушка ничего не заметила. Она добавила к заказу кофе с карамелью и одарила подростка заказ и благожелательной улыбкой, когда он протянул ей чек с номером. Не удивлюсь, если тот еще много дней будет помнить об этой встрече. «Ну и как тебе служба?» — поинтересовалась Алина, едва мы уселись в плетеные стулья. «Я подписал контракт совсем недавно, так что пока не понял. Полевой работы еще не было». Шереметьева усмехнулась и оглянулась. Было заметно, что девушка привыкла к вниманию окружающих. Она ловко поправила манжеты рубашки, провела пальцами по галстуку, затем пригладила идеально собранные в хвост волосы. При этом Алина двигалась плавно, завораживающе. Перед нашим столиком возник сотрудник с подносом и поставил перед нами тарелки. А потом и высокие стаканы с крышками. Алина поблагодарила парня. «Можно фотографию?» — краснее промямлил он. «Только снимите кепку с логотипом», — попросила княжна. Паренек был готов стянуть с себя хоть всю одежду. Он попытался усмирить свои волосы пальцами, а потом присел на пятки рядом со стулом княжны и сделал снимок. «Спасибо», — прошептал он и едва ли не бегом вернулся за свою кассу. «Тут ведь не приносят еду к столикам», — заметил я. «Возможно», — девушка беззаботно пожала плечами. И я заметил, что Алина ловко закрыла салфеткой рисунок на стакане. «Ведьмаки не рекламируют то, за что им не платят», — пояснила девушка, заметив мой удивленный взгляд. «Неужели тебя еще не обучили главному правилу?» «Если честно, до сегодняшнего дня я думал, что главное — это полевая работа», — честно ответил я. «Полевая работа очень важна, никто не спорит», — кивнула Шереметьева и отбросила за спину хвост из волос. «Но это далеко не главное. Во всяком случае, теперь. Полевые выходы — это верхушка айсберга. Мы потомки ведьмаков, а ведьмаки любят, когда им платят звонкой монетой. Я улыбнулся и пожал плечами. Ну, теперь я начинаю вникать во все нюансы службы. У тебя неплохо получается. До меня не сразу дошло, что княжна сделала мне комплимент. А когда я понял, то смутился почти так же, как мальчишка-кассир. «Тебе стоит чаще делать такой вот вид», — продолжила девушка, как ни в чем не бывало. «Какой? Ты очень красиво хмуришься». «А ты просто красивая», — выпалил я. «Спасибо». Мы принялись есть. Кружевные блинчики с начинкой оказались действительно вкусными. Я пожалел, что слишком голоден, чтобы заботиться о приличиях. К счастью, Алина не смотрела на меня неодобрительно, лишь протянула салфетку, когда капля соуса соскользнула с лакомства. Я был благодарен девушке за то, что она спасла мою одежду от пятна. Не хватало еще на фотографиях красоваться в небрежном костюме. Мне ж потом Лилия заклюет. Но вместо слов просто пожал плечами и улыбнулся. «Вкусно, верно?» — спросила княжна, на удивление аккуратно управившись со своей порцией. Даже помада на губах осталась на месте. «Ты права. Очень. Спасибо за угощение». «Будешь должен», — тут же отозвалась моя новая знакомая. «Ты опасная девушка. Стараюсь». Шереметьево неожиданно вздрогнул, достал из кармана телефон, разблокировал экран. Что-то прочитала, нахмурилась и быстро набрала ответ. Отставила стакан с кофе и поднялась со стула. «Отдых закончен», — она развела руками, будто бы извиняясь. «Семья меня потеряла. Сегодня пресс-конференция, и меня официально представят как ведьмачку, так что мне нужно бежать». «Большой день», — я понимающе усмехнулся. «Удачи!» «До встречи, темный ведьмак!» Она помахала мне рукой на прощание, растворилась в толпе. Я смотрел вслед Шереметьевой, продолжая ею любоваться. Потом подумал, что кто-то может поймать меня за этим занятием и сфотографировать, чтобы выложить в сеть. Вздохнул и вернулся к своей тарелке. В кармане зажужжал телефон. Я вынул его. На экране высветилось сообщение из «Вместе». Была рада знакомству. Прости, но сегодня у меня правда много дел. В груди потеплело. Алина с лукавой улыбкой смотрела с фотографии. «Ничего, я все понимаю. Служба, все дела», — написал я. Отправил сообщение, которое сразу же получило статус «Прочитано». А затем в ответ прилетел смайлик, поцелуй и уведомление. «Алина Шереметьева хочет добавить вас в друзья. Принять заявку?» Я нажал «Принять» и хотел было убрать телефон в карман, как от Шереметьевой прилетело сообщение. «Блин, я все равно чувствую себя виноватой. Может быть, выпьем как-нибудь кофе?» Я был только «за», поэтому быстро отписался. «С удовольствием. Но на этот раз место выберу я». Она не возразила, и я довольно улыбнулся. Потом взял стакан с кофе и обернул его салфеткой. Незачем рекламировать закусочную бесплатно. Ресторан «Империя» был практически пуст. До обеда, когда зал заполнялся менеджерами среднего звена из ближайших деловых центров, оставался еще час. Сейчас же в главном зале было едва ли десяток человек. В такое время в «Империи» обычно проводили деловые встречи. Для этого был даже отведен отдельный зал, разгороженный на изолированной кабинке, в которых было удобно обсуждать дела, не боясь, что информация утечет в прессу или дойдет до ненужных людей. За одним из таких столов сидел мужчина лет 30. На мягком диване рядом с ним расположилась дорогая багажная сумка из черной кожи. На столике стояла опустевшая тарелка и чашка с недопитым кофе. Мужчина сделал глоток и посмотрел в окно на возвышающийся на площади основателя Михайловский собор. С блестящего на солнце золотого купола в небо упирался огромный крест, на вершине которого стоял ангел с мечом. Композиция поражала своим суровым великолепием и размерами. Недаром собор был внесен в Книгу мировых рекордов как самое высокое здание в мире. Михайловский собор был штаб-квартирой Синода. Именно в этих стенах решалось, какой дорогой пойдет империя, а после этого жрецы вели паству нужным путем через интриги, проповеди и множеством других способов. За громадой собора высились деловые центры и штаб-квартиры крупных городских банков и корпораций. Но все они сильно уступали собору в размерах, не доросли, так сказать. Мужчина сделал еще глоток и недовольно покосился на часы. «Простите за опоздание, мастер Воронцов». Мужчина с трудом сдержал довольную улыбку. Он был бастардом, пусть принятым в семью и получившим право носить достойную фамилию, но подобное обращение ему нравилось. У столика стояли двое мужчин в черных деловых костюмах одной из мануфактур премиум-класса. Сидевший за столом Воронцов дружелюбно улыбнулся. «Ничего страшного, бывает. Прошу, присаживайтесь». Гости сели напротив мужчины. «Кофе, пожалуйста», — обратился один из них к официантке. Девушка кивнула и мигом исчезла. «Итак, мастер», — начал один из прибывших. Собрание акционеров прислало нас, чтобы сделать вашей семье предложение, от которого вы вряд ли сможете отказаться». Воронцов вопросительно поднял брови, изобразив заинтересованность. И мужчина продолжил. «Наша служба аналитики проверила показатели и хочет поднять рейтинг среди людей от 15 до 25 лет. И поэтому наш банк хочет сделать Аркадия Филипповича лицом корпорации. Самый молодой ведьмак в империи с успешной полевой работой». «И 10 миллионами подписчиков в социальных сетях», — подумал Воронцов, но вслух сказал другое. «Он еще достаточно успешно занимается музыкой». И один из гостей кивнул. «Наша корпорация учла это. Вот, ознакомьтесь». Он достал из портфеля папку и протянул ее Воронцову. Тот взял ее, открыл и принялся сделанным интересом изучать бумаги. Мужчины переглянулись. «Проект не окончательный и может обсуждаться», — поспешно добавил представитель банка. Воронцов многозначительно кивнул и убрал папку в свою сумку. «Как вы понимаете, я всего лишь начальник рекламного отдела», — он развел руками, словно извиняясь. «Мне нужно обсудить все с приказчиками. Мы дадим вам ответ в ближайшее время». Представители банка переглянулись. Они явно ожидали получить ответ прямо здесь и сейчас. «Хорошо, будем ждать», — произнес представитель банка.